Восход прокрался на небо, разбрасывая по земле тени. Детали резного нефритового пальца медленно вырисовывались в полутьме. Бугорки и складки кожи, узоры на подушечке пальца. Все стало видимым, как и возвышение в песке прямо под ним. Второй палец. Пальцы крепятся к ладони, ладонь к руке, рука к телу. «Такую последовательность диктует логика», — подумала Фелисин. «Но это невозможно. Ничего подобного не могло быть создано, не могло стоять вертикально, не могло сохраниться целиком. Ладонь, но нет руки, нет тела». Геборик не проронил ни слова. Сидел, обхватив себя культями, неподвижно, а ночная темнота таяла. Запястье, касавшееся строения, он поджал под себя, как будто память об этом прикосновении несла боль. Разглядывая его в нарастающем свете, Фелисин вновь подивилась его татуировкам. Они будто углубились, стали четче. Боден, наконец, встал и принялся устанавливать две небольшие палатки неподалеку от основания пальца, там, где тень продержится дольше всего. На возвышающийся монолит он не обращал внимания, будто тот был не более чем стволом дерева. Хлопотал себе вокруг, вгоняя длинные тонкие шипы в песок сквозь медные петли краев первой палатки. Солнце поднялось выше, и оранжевый оттенок разлился в воздухе. И хотя Фелисин уже видела на острове такой оттенок в небе, он никогда не был таким насыщенным. Девушка почти могла ощутить его вкус, горький, словно железо. Когда Боден взялся за вторую палатку, Геборик наконец встал и запрокинул голову, принюхиваясь к воздуху, прищурился, глядя вверх. «Худо вдох!» — прорычал он. «Неужто мало было?» «Что такое?» — требовательно спросила Фелисин. «Что не так?» «Была буря», — сказал бывший жрец. «Это ототораловая пыль». Боден застыл у палаток, провел рукой по своему плечу, потом ухмыльнулся, глядя на ладонь. «Оседает», — сказал он. «Нам лучше укрыться», — Фелисин хмыкнула. «Как будто это поможет. Мы добывали эту дрянь, если вы забыли. Как бы она на нас ни действовала, свое мы уже получили». «В черепке мы могли вымыться вечером», — возразил Геборик, просовывая руку под перевязь мешка с едой и оттаскивая его к палаткам. Она увидела, что он все еще плотно прижимает к груди вторую культю, ту, которой прикоснулся к камню. «Думаешь, есть разница?» — бросила она. «Если так, то почему все маги, которые там работали, умерли или сошли с ума? Ты нелогичен, Геборик». «Вот и сиди там тогда», — отрезал старик, ныряя под полог первой палатки и втаскивая рюкзак за собой. Фелисин уставилась на Бодена. Головорез пожал плечами и продолжил устанавливать вторую палатку, особо не торопясь. Фелисин вздохнула. Она вымоталась, но спать пока не хотела. Если залезет в палатку, то, скорее всего, будет просто лежать там с открытыми глазами, изучая узоры ткани над головой. «Лучше бы внутрь», — сказал Боден. «Мне не хочется спать». Он шагнул ближе, плавным, кошачьим движением. «Мне плевать, хочешь ты спать или нет. Будешь сидеть под солнцем, оно тебя высушит. Значит, будешь пить больше воды. Значит, меньше достанется нам. Значит, лезь в эту треклятую палатку, девочка, пока я не надавал тебе по заднице». «Если бы Беннет был здесь, он бы...» «Ублюдок мертв», — прорычал Боден. «И Худ утащил его гнилую душонку в глубочайшую пропасть». Она презрительно усмехнулась. «Какой ты храбрый сейчас. Ты бы не посмел бросить ему вызов». Он оглядел ее, как кровного слепня, угодившего в паутину. «А вдруг бросил?» — сказал он. Хитрая ухмылка скользнула по его лицу за мгновение до того, как он отвернулся. Внезапно озябшая, Фелисин смотрела, как головорез дошел до палатки, присел на корточки и залез внутрь. «Меня не обманешь, Боден. Ты был дворнягой, шныряющим по улицам. Только и разницы, что улицы теперь остались позади. Ты бы корчился в песке у ног Беннета, будь он здесь». Она помедлила еще минуту, всем назло, а после укрылась в своей палатке. Развернув спальный мешок, Фелисин улеглась. Отчаянное желание провалиться в сон не давало ей уснуть. Она смотрела на темные изъяны в ткани, мечтая, чтобы у нее было немного дурханга или кувшин вина. Алая река ее снов превратилась в объятия, безопасные, дружеские. В памяти всплыл отголосок видения и все чувства, которые оно вызвало. Течение этой реки имело цель, определенную и безжалостную. В объятиях теплого течения она ощущала себя ближе к пониманию этой цели. Знала, что скоро обнаружит эту цель, и с тем знанием изменится ее мир, станет намного больше, чем сейчас. Не просто девчонка, пухлая, помятая, использованная. Видение будущего сузилось до дней, хотя должно бы охватывать десятилетия. Девчонка, которая может назвать себя молодой, лишь иронично ухмыляясь. Все, что обещал ей сон, ценность презрения к себе, точка раздвоения меж временем сна и бодрствования, меж тем, что было и тем, что могло бы быть. Напряженное противостояние между действительной реальностью и воображаемой. Так бы Геборик сформулировал это со своей критической, пропитанной ядом точки зрения. Знаток человеческой природы был невысокого мнения о Фелисин. Он высмеял бы ее понимание судьбы. Ее вера в то, что сны могут предложить нечто ощутимое, дала бы ему повод выразить свое презрение. «Не то чтобы ему был нужен повод. Я ненавижу себя, но он ненавидит всех остальных. Кто из нас утратил больше?» Она проснулась, будто с похмелья. Во рту чувствовались сухость и привкус ржавчины. Воздух был зернистым, бледно-серый свет проникал под полог. Снаружи Фелисин услышала звуки сборов. Что-то коротко пробормотал Геборик. Боден что-то проворчал в ответ. Фелисин закрыла глаза, силясь снова окунуться в мерное течение реки, несшей ее сквозь сон. Но реки больше не было. Она села, морщась от возмущенных воплей каждого сустава. Те двое испытывали то же самое. Она это знала. «Нехватка питательных элементов», — предположил Геборик, хоть и не знал, каких именно. У них были сушеные фрукты, полоски копченого мяса мула и какой-то дасийский хлеб, темный и твердый, как кирпич. Она вылезла из палатки в прохладу утреннего воздуха. Мышцы болели. Двое мужчин сидели и ели. Перед ними были разложены узелки с припасами. Оставалось немного, за исключением хлеба, соленого. От него невыносимо хотелось пить. Геборик пытался было настоять, чтобы хлеб они съели в первую очередь, в первые несколько дней, пока еще были сильны, не обезвожены. Но ни она, ни Боден не послушались, и по какой-то причине старик оставил эту идею уже во время следующего привала. Фелисин подшучивала над ним за это, как ей сейчас вспомнилось. «Неохота следовать собственному совету, а, старик?» И все же совет был дельный. Они достигнут усыпанного солью смертоносного побережья, имея при себе лишь еще более соленый хлеб и крошечный запас воды, чтобы утолить жажду. Возможно, мы не послушались, поскольку никто из нас не верил, что мы дойдем до побережья. Быть может, Геборик решил так же после первой трапезы. Только я не продумывала все настолько наперед, верно? Неразумное приятие тщетности всего. Я высмеяла и отвергла его совет в пику ему. Вот и все. Что касается Бадена, у преступников редко водились мозги, а у Шонта точно не был исключением. Фелисин присоединилась к завтраку, проигнорировав их взгляды, когда сделала дополнительный большой глоток теплой воды из меха, чтобы проглотить копченое мясо. Когда она поела, Боден запаковал еду. Геборик вздохнул. «Но мы и компания». «Имеешь в виду, что мы не переносим друг друга на дух?» — уточнила Фелисин, приподняв бровь. «Не стоит удивляться, старик», — продолжила она. «Если ты случаем не заметил, все мы в некотором роде поломанные, разве нет? Боги-свидетели, ты не раз говорил, как низко я пала. А Боден не более чем убийца. Он свободен от любых идей о братстве. А еще он громила, и значит, трус по натуре». Она оглянулась, посмотрела, как тот сидит на корточках у мешков, скучающим взглядом наблюдая за ней. Фелисин мило улыбнулась. «Верно, Боден?» Мужчина ничего не ответил. Намек на улыбку скользнул по его чертам, пока он разглядывал ее. Фелисин снова перевела взгляд на Геборика. «Твои изъяны и так достаточно очевидны. Не стоит и упоминать». «Не разоряйся попусту, девочка», — пробормотал бывший жрец. «Я не нуждаюсь в том, чтобы 15-летняя девчонка напоминала мне о моих слабостях». «А почему ты оставил жреческий сан, Геборик? Мошенничал с пожертвованиями, я полагаю. Вот тебе и отрубили руки, а после выбросили на помойку за храмом. Этого уж достаточно, чтобы кто угодно решил заделаться профессиональным историком». «Пора идти», — сказал Боден. «Но он еще не ответил на мой вопрос». «А как по мне ответил, девочка? Теперь умолкни. Сегодня второй мешок несешь ты, а не старик». «Разумное предложение, но нет. Спасибо». Боден встал. Лицо его потемнело. «Оставь», — сказал Геборик, просовывая руки в заплечные ремни рюкзака. В полумраке Фелисин увидела культю, которой он впервые прикоснулся к нефритовому пальцу. Та была опухшей и красной. Сморщенная кожа натянулась. Татуировки густо укрывали окончание запястья, делая его почти черным. В этот момент она осознала, что рисунок углубился по всей поверхности его кожи, вздулся, словно вены. «Что это с тобой?» Он бросил взгляд через плечо. «И сам хотел бы знать». «Ты обжег запястье об эту статую?» «Не обжег», — поправил старик. «Хотя болит, как поцелуй самого Худа. Может ли прорасти магия из глубин ататоралового песка? Может ли ататорал дать рождение магии? У меня нет ответов, девочка, ни на один из этих вопросов». «Ну», — пробормотала она, — «было довольно глупо прикасаться к этой штуковине. Сам виноват». Боден двинулся вперед без предупреждения. Игнорируя Геборика, Фелисин отправилась за ним. «Этой ночью нам попадется источник?» — спросила она. Великан заворчал. «Надо было спрашивать до того, как выпила больше, чем полагалось». «Ну, я не спросила. Так попадется?» «Мы потеряли полночи вчера». «В смысле?» «В смысле никакой воды до завтрашнего вечера». Он на ходу оглянулся на нее. «Ты пожалеешь о том, что не сберегла тот глоток». Фелисин не удостоила его ответом. У нее не было намерения проявлять благородство, когда придет время в следующий раз пить. «Благородство для глупцов. Благородство — роковая ошибка. Я не собираюсь погибать из-за благородства, Боден. Геборик, наверное, и так уже умирает. Этот глоток воды будет потрачен на него впустую». Бывший жрец тащился позади. Звук его шагов становился все менее отчетливым по мере того, как он отставал. «В конце, — решила Фелисин, — только она и Боден. Только они двое увидят море у западного края этого забытого королевой острова. Слабые всегда остаются на обочине. Это первый закон черепка, и верно, это был первый урок, выученный ею на улице Хунты, по дороге на невольничьи корабли». Тогда, по наивности, она расценила убийство леди Гейсон как акт предосудительного запугивания со стороны Бодена. Если бы он сделал то же самое сейчас... «Избавил Геборика от страданий». Она бы и глазом не моргнула. «Какое длинное оно, это путешествие. Где же оно закончится?» Фелисин думала о реке Крови, и эта мысль согревала ее. Боден предположил совершенно правильно. Источника, который обозначил бы окончание ночного перехода, не было. Местом для лагеря Громила выбрал песчаный участок, окруженный иссеченными ветром выступами известняка. Выбеленные человеческие кости валялись на песке, но Боден просто отшвырнул их в сторону, когда ставил палатки. Фелисин села, прижавшись спиной к камню, и стала ждать, пока фигура Геборика наконец-то появится у дальнего края плоской равнины, которую они только что пересекли. Он никогда раньше не отставал настолько. Равнина была не менее трети лиги в длину, и, глядя, как рассветный румянец осветил горизонт, Фелисин начала размышлять, а не лежит ли где-то там его бездыханное тело. Боден присел рядом. «Я велел тебе нести рюкзак с едой», — сказал он, щурясь и глядя на восток. «Значит, не из сострадания к старику. Теперь тебе придется просто пойти и найти его, не так ли?» Боден выпрямился. Мухи жужжали вокруг него в неподвижном стылом воздухе, а он очень долго глядел на восток. Фелисин смотрела, как он идет, легко дыша, срываясь на ровный бег, как только выбрался из камней. Впервые она по-настоящему испугалась Бадена. Он запасал еду. Он припрятал бурдюк с водой. Иначе он не смог бы сохранить столько сил. Она с трудом поднялась на ноги и поплелась к другому рюкзаку. Палатки были поставлены, спальные мешки внутри. Заплечный мешок, обмякший грудой, виднелся рядом. В нем оказался замотанный в тряпицу кошель, в котором Фелисин узнала аптечку и стесанный кремень и огниво, которых она не видела раньше. Баденовские личные. И спрятанный под полой, пришитый снизу к краю рюкзака, небольшой плоский сверток из оленьей кожи. Бурдюка с водой не было. Не было и спрятанных съестных припасов. Безотчетно она вдруг стала еще больше бояться этого человека. Фелисин уселась на мягкий песок рядом с мешком. Через мгновение она протянула руку к кожаному свертку, ослабила ремешки и развернула его, лишь для того, чтобы обнаружить внутри добротный набор воровских инструментов. Набор отмычек, небольшие пилы и напильнички, комки воска, маленький мешочек с мукой хорошего помола и два стилета без ножен. Иглоподобные лезвия были окрашены в глубокий синий цвет и издавали горький, едкий запах. Костяные рукояти были отполированы. Небольшие эфесы разобраны в местах, где они скреплялись в крестообразную гарду, а полы и утяжеленные металлические яблоки закреплены на свинцовых сердцевинах. Метательное оружие. Оружие убийцы. Последний предмет в свертке был прикреплен на кожаной петле. Коготь какого-то большого кошачьего. Гладкий, янтарного цвета. Она подумала, что на нем может быть невидимый слой яда. Этот предмет казался загадочным и зловещим. Фелисин упаковала сверток и положила его обратно в мешок. Она услышала звук тяжелых шагов, приближающихся с востока, и выпрямилась. Боден возник меж известняковых выступов. Рюкзак у него на плечах, гиборик на руках. Головорез даже не запыхался. «Ему нужна вода», — сказал Боден, заходя в лагерь и укладывая потерявшего сознание гиборика на мягкий песок. «В этом мешке, девочка, быстрее!» Фелисин не пошевелилась. «Зачем? Нам она нужна больше, Боден!» Громила замер на один удар сердца, после чего снял с плеч мешок и притянул его к себе. «Хотела бы ты, чтобы он сказал тоже, если бы здесь лежала ты. Как только мы выберемся с острова, можем идти каждый своим путем. Но сейчас мы нужны друг другу, девочка». «Он умирает. Признай это». «Все мы умираем». Он откупорил бурдюк и аккуратно вложил горлышко меж потрескавшихся губ гиборика. «Пей, старик. Глотай». «Это свою пайку ты сейчас отдаешь ему», — сказала Фелисин. «Не мою». «Ну», — ответил он с холодной ухмылкой. «Никому бы и в голову не пришло принять тебя за нечто, отличное от благородной дамы. Заметь, то, что на черепке ты раздвигала ноги перед всеми подряд, достаточно этому доказательства, по-моему». «Это позволило нам остаться в живых, ты, ублюдок». «Имеешь в виду, позволило тебе остаться пухленькой и ленивой? Большая часть нашей с Гибориком еды появлялась благодаря услугам, которые я оказывал стражникам Досиям. Беннет давал нам помои, чтобы ты была с ним паинькой. Знал, что мы тебе об этом не скажем. Он смеялся над твоим благородным делом». «Ты лжешь». «Да как скажешь», — ответил Боден, продолжая ухмыляться. Гиборик кашлянул, его глаза открылись. Он заморгал от утреннего света. «Ты бы себя видел», — обратился к нему Боден. «С 5 футов ты одна сплошная татуировка, темная, как долхонский колдун. А вблизи видно каждую черточку, каждый волосок щетины вепри. Она покрыла и культю, не ту, что отекла, а другую. Вот, выпей еще». «Ублюдок!» — взорвалась Фелисин. Она смотрела, как последние капли воды утекли в рот старику. «Он бросил Беннета умирать, а теперь пытается отравить и саму память о нем. Не получится. Я делала то, что делала, чтобы они оба выжили, и они меня ненавидят за это. Оба. Вина разъедает их изнутри. Вина за ту цену, что я платила. Именно это Боден сейчас пытается отрицать. Он затыкает собственную совесть, чтобы ничего не почувствовать, когда один из этих его ножей вонзится в меня. Просто еще одна дохлая дочь знатного рода. Еще одна леди Гейсон». Фелисин громко заговорила, поймав взгляд Гиборика. Мне снится река крови каждую ночь. Она несет меня. И вы оба там, но лишь поначалу. А потом вы оба тонете в этой реке. Верьте во что хотите. Я переживу все это. Я. Только я». Когда она отвернулась и пошла к своей палатке, обоим мужчинам только и оставалось, что смотреть ей вслед.